Глава 42. Без всяких нюансов. Бес не мог купить 7 билеты на один рейс. Январь — это высокий трафик, сложно втиснуться. Поэтому обратно мы летим партиями. И я попросила оформить на меня самый горящий билет, даже если не попаду на банкет. Но не в кайф мне. Денис там один переживает, а я тусоваться буду. К нему хочу. Телефон включаю уже в такси, возле дома. Хочу сделать ему сюрприз. Внутри все трепещет от предвкушения встречи. Кусаю губы, чтобы не порвать щеки от улыбки. Листаю наши фотки. Вот он еще с крючками. Мы только познакомились. Рыб мой золотой. Шкодный, борзый. А вот в костюме. Яси нас фотала. Какие глаза. Серьезный. Красивый. Глубокий. Словно на пару лет старше. А это мы дома. Валяемся, фотоя нас сверху. Видюшка. Денис такой обезоруживающий, открытый, весь нараспашку. Мой. Люблю, люблю, люблю. Слушаю его голос. И я как пружинка. По уши в него. И смеюсь над собой, смущаясь своих эмоций. И какая я? Словно из лепестков, а не из лезвий с ним рядом. А он еще прилететь хотел. Плакало бы мое первое место. «Дальше не проедем», — останавливается таксист. На въезде в наш двор стоит бордовая, лоснящаяся от новизны тачка. Закатываю глаза. Водила мастер парковки просто. Все перекрыл, даже тротуар. Да и пофиг. Расплачиваюсь. Вставляю в уши наушники, включая радио. И тащусь от какой-то тепленькой романтической попсы. Это все мой Корниенко виноват. Улыбаясь самой себе, практически пританцовывая от предвкушения, не торопясь иду домой, по снегу обходя дорогущую тачку. Смотрю ввысь на наш балкон. Там наше гнездышко. Мне кажется, я парю над землей. Магнит в груди сходит с ума. Чувствует близость своей второй половинки. «Полина!» Читаю по губам встающего у меня на пути мужчины. Он на голову меня выше и закрывает своей головой вид на наш балкончик. Снимаю наушники на шею. «Да». «Здравствуйте, Полина. Нас просили передать вам подарок». Бросаю взгляд на второго. Он стоит чуть поодаль, говорит тихо по телефону. Переношу машинально вес на другую ногу, вставая в более устойчивую позицию, из которой проще атаковать. Это на автомате, как вторая часть личности. Все оценивать с точки зрения предстоящего боя. Даже если он не предусмотрен. «Подарок?» Он кивает мне на ту самую тачку, что у меня за спиной. «Вы можете ее забрать, она ваша». «Серьезно?» Прячу в интонации сарказм. «И от кого мне прилетело таких щедрот?» «Ну, не то чтобы я не догадываюсь». «Она оформлена на вас, и внутри ждет еще несколько приятных сюрпризов. Например, сертификат на путевку на ГАА». Отдохните после соревнований пару месяцев, а потом вам оплатят пару лет обучения в спарте. Ой, какая прелесть! Вау! Прищуриваюсь я, растекаясь в признательной улыбке. Можно забирать, да? Конечно. Прямо сейчас вот могу взять. Конечно. Не дожидаясь, пока озвучит самый главный нюанс, разворачиваюсь к тачке. Сбрасываю с плеча на землю рюкзак. Супер! Забираю! Второй, закончив разговор, кладет трубку. «Все мне не унести», — продолжаю я. «Пожалуй, возьму зеркальце». С разворота отбиваю ногой боковое зеркало. Оно повисает. Пару раз яростно припечатываю по нему кроссовком. И отрываю провода. «Эй!» Потеряв дар речи, хватает меня за плечи мужик. «Ненормальная!» Второй срывается ко мне. «Это зря». «Оттащи ее!» Хватаясь за замок из рук у меня на груди, отталкиваюсь от земли и втапливаю кроссовок в лицо подоспевшему. «Сучка!» Захват слабеет. При попытке освободиться наушники съезжают с шеи вверх, бьют мне больно по носу. Пинаю по щиколотке противника, целясь в косточку. Пользуюсь ослабевшим захватом, ломаю нос затылком. Бросок. Отскакиваю в сторону. Шмыгаю носом, стираю пальцами Кровь. Сосуд порвался. «Еще раз тронешь меня, руки поломаю!» Прикладываю охапку снега к носу. «А Сергею Мироновичу передайте, что...» «А в общем, я сама ему все скажу. Пусть наберет!» Поднимаю зеркало. Бросив на них многообещающий взгляд, подхватываю оторванное зеркало и иду домой. Поднимаюсь на лифте. Дверь наша чуть приоткрыта. Захожу тихо внутрь. Пахнет чужим парфюмом. Голоса. Валенки Милки. «Можешь не брать ее в расчет?» Торможу в арке, прислушиваясь к разговору. «Она претензий к тебе иметь не будет. И сюда больше не вернется». «В смысле не вернется?» «Она получила свое предложение, от которого нельзя отказаться». «И? Согласилась?» «Недоверчиво». «Она умнее тебя». «Ложь! Она не примет от тебя ничего». «Денис, я знаю женщин гораздо лучше, чем ты». «Эй!» Захожу я, ноздри подрагивают от ярости. «У Дэна же сердце! Нахера доводить его?» От возмущения теряю равновесие внутри и показываю батеньке выразительный фак. Швыряю в ноги зеркало. «Продай тачку, оплати сыну операцию и нахер отсюда, папа!»